Глава 33. Падение кончилось так же внезапно, как и началось. Яркий свет резанул глаза. Из груди вышибло дух. Я закашлялась. «Здравствуй, Майя!» Передо мной стояла и победно улыбалась Шанталь. «Давно не виделись». Я обрела способность дышать и попыталась понять, где нахожусь. «Что? Как?» Как ни странно, Шанталь меня прекрасно поняла. «Очень неосмотрительно останавливаться в проемах дверей надолго, Майя. Это редкая удача для меня. Не смотри так удивленно, я просто хочу поговорить». «А вот я не хочу, но мое мнение не учитывается». «Хорошо, что ты так и не сняла с руки эту нелепую путеводную нить». Я удивленно посмотрела на свое запястье. Совсем вылетело из головы. «Да», — с улыбкой кивнула ведьма. «Пришлось импровизировать, когда Михаэль заставил меня принести унизительную клятву и выгнал из дома. Только и успела вплести простенькое заклинаннице. Ну, видишь, удалось тебя выдернуть». Шанталь потерла руки. Улыбка стала совсем широкой. «Так выглядит человек, который задумал первоклассную гадость. Я ждала дальнейшего развития событий». «Где мы?» — осторожно спросила я. «В доме моей хорошей подруги. Она в отъезде уже несколько лет. Тут нас никто не побеспокоит». Прозвучало угрожающе. «Как там мой сын?» — спросила ведьма светским тоном. А у меня возникло стойкое ощущение, что она вот-вот достанет отравленное яблоко и заставит его съесть. Ну или воткнет в меня острый нож. «Хорошо», — машинально ответила я. Но тут же вспомнила, как веревка загорелась, круг развеялся, а демон и котик бросились друг на друга. «То есть нехорошо. Там демон!» Я попыталась вскочить, но в глазах потемнело. «Нет-нет, не вставай, голова закружится». Такое перемещение. В общем, все прошло благополучно, но тем не менее. Какая трогательная забота, даже странно. «В доме Михаэля демон!» — повторила я. «Нужно...» «Замечательно!» — радостно воскликнула Шанталь. «Значит, он занят, и у нас с тобой больше времени, чем я рассчитывала. Какой хороший день! Можешь подняться, Майя, присядь в кресло». Она подала мне руку и помогла подняться. Я с опаской опустилась в кресло и оглядела комнату. Тяжелые шторы плотно закрыты, все лампы в комнате горели, а еще везде были цветы. На стенах, на обивке мебели, на абажурах и ковре в глазах рябило. «Моя подруга очень любит цветы», — пояснила Шанталь. «Заметно. Вы совсем не волнуетесь о том, что Михаэль сейчас в опасности?» Она наморщила идеальный лоб и хладнокровно заметила. «Майя, он лутадор. Демоны — его работа. А мы с тобой спокойно поговорим». Ждать помощи неоткуда. Шанталь расположилась в кресле напротив. «Может, предложить тебе воды? Горло не першит?» «Ну уж нет. Из ее рук я не планировала брать ничего». «Нет, спасибо. Тогда сразу к делу. А то вдруг Михаэль разделается с демоном слишком быстро. Он же заметил, что ты пропала. А мне не нужно, чтобы он появился раньше времени и все испортил. Что-то он стал слишком эмоциональным в последнее время». Шанталь заговорщицки подмигнула. Меня пугали ее игривый тон, подчеркнутая веселость и тот факт, что мы с ней вдвоем в каком-то пустом доме. На столике красного дерева с фигурной ножкой стояла тяжелая статуэтка. Обнаженная девушка обнимала цветок. Я подумала, если что, успею до нее дотянуться и... Не буду скрывать, Майя. Я была очень и очень зла, когда Михаэль заставил меня принести клятву. Слова звучали хлестко и холодно. Вот и кончилась вся веселость. Но еще больше я злилась, когда он сделал тебя своей женой. Я же говорила тебе, Майя, чтобы ты вела себя осмотрительно. Но ты меня не послушалась. Шанталь погрозила мне пальчиком. Она улыбнулась, только это напоминало скорее волчий оскал. Я вжалась в спинку кресла. И вот сейчас ты сидишь в таком виде. Но у меня нет цели тебя оскорблять. Хотя я и считаю это все достаточно отвратительным. Признаться, я честно думала, как обойти клятву. Но мой сын так все хорошо предусмотрел, что я не могу причинить тебе никакого вреда и не могу просить об этом кого-то другого. Представляешь? Я даже должна тебе помочь, если узнаю, что кто-то попытается что-то с тобой сделать. Ведьма говорила о клятве с восхищением и заметным раздражением. «И нарушить клятву вы не можете?» — с надеждой спросила я. «Не могу», — легко согласилась Шанталь. «Иначе мы бы с тобой тут не вели беседы». Кошмар. Просто кошмар. К счастью, Михаэль достаточно хорошо знал свою мать. «Но Майя», — продолжила Шанталь, — «я придумала, как от тебя избавиться, не нарушая клятву и без всяких неприятных последствий». «Вы не можете», — пискнула я, косясь на статуэтку. «Потом я поняла, что все-таки тебе благодарна. Нельзя игнорировать факт, что ты спасла моего сына, так что все к лучшему. И клятва не позволила мне поступить неправильно. Когда мы разговаривали в школе, и я спросила, замужем ли ты, уже тогда я рассматривала эту возможность. Я хочу вернуть тебя в твой мир, Майя». «Что?» «Тогда я думала, что если ты замужем, это дало бы мне дополнительную силовую нить, за которую можно ухватиться и переместить тебя в ту дыру без магии, из которой тебя вынес демон. Без магии. Да-да, я говорю именно о твоем возвращении», — бросила она. «Но слова улетучились у меня из головы. Я так долго к этому шла. Демон был моей единственной надеждой. Такого я не могла себе представить. Это немыслимо. Неужели Шанталь меня не обманывает? А вдруг это изощренная ловушка?» «Майя, тут и думать нечего. Все от этого только выиграют. Ты вернешься к своей жизни. Михаэль здоров. Рядом с ним появится хорошая, достойная ведьма. В конце концов, все будет так, как должно быть». Я не хотела, чтобы рядом с Михаэлем была хорошая, достойная ведьма. Рядом с ним должна быть я. Но мой мир, мои родители, моя жизнь. И еще, после сегодняшнего призыва демона, а если Михаэль ранен или убит, тогда я должна... Должна что? Что делать? Что? «Михаэль», — тихо сказала я и замолчала, не в силах справиться с собой. «Элена!» — крикнула Шанталь. «Пора! Тем более Михаэль может отыскать это место». В комнату тенью скользнула веда Елена. «На тебя придется потратить много сил», — деловито сказала Шанталь. «Нужно тянуть время. Я не готова», — начала я. «Готова», — сказала Шанталь. «Я хочу его увидеть! Хочу увидеть Михаэля!» — в отчаянии закричала я. Елена подошла и опустила руку мне на плечо. «Успокойся, Майя. Мы вернем тебя в твой мир. Посиди спокойно». Она наклонилась к самому моему уху и прошептала. «Он тебя больше никогда не увидит, и ему будет очень больно. Я найду, что ему сказать». Она отошла. Я вскочила с кресла, бросилась вперед, но ладони коснулись невидимой преграды. «Думай о доме, Майя», — приказала Шанталь. Ведьмы взялись за руки. «Думай о доме», — голос ввинчивался в мозг. «Думай, думай, думай». Я увидела поместье мужа, аллею фруктовых деревьев. Потом картина сменилась моей квартирой в Москве. Квартира родителей, мама, сестра, папа, комната с трофеями, Ивка Василиск, улыбающийся Михаэль, старая дача в Калинках, Столешников переулок, море с острыми, как зубы дракона, камнями, спальня в поместье, озеро Царицыно. Картинки мелькали перед глазами. Образы из этого и моего миров спорили, стараясь вытеснить друг друга. Виски сдавило болью. «Думай, думай, думай о доме, о доме, о доме». Я вынырнула из этого безумного калейдоскопа. Ведьмы стояли неподвижно. Не было ни таинственных заклинаний, они словно окаменели. И меня снова увлек калейдоскоп. Я почувствовала, что оторвалась от земли и касаюсь ее кончиками пальцев ног. «Не могу вернуться. Михаэль, но как же мой мир? Василиск!» Я опустилась на землю. По виску Шанталь струился пот. Она раскраснелась, а Елена напротив стала белой, как полотно. Дверь с шумом распахнулась. «Михаэль!» — закричала я, но не услышала ни звука. Михаэль что-то кричал мне в ответ. Он толкнул Елену. Я увидела, что она начала заваливаться на бок, как-то очень медленно и плавно. «Дом, дом, дом!» — прозвучало в голове. Все потемнело перед глазами. Меня рвануло вверх и в сторону. Я закрутилась, как волчок, или даже скорее, как мячик, который хорошенько пнули. «Я люблю тебя, Михаэль!» «Майя, вернись, Майя, я люблю тебя!» Невесомость, страх, темнота, безвременье, холод. Ладоням и коленкам холодно. Потом вернулось зрение и другие чувства. В уши хлынул городской шум. Где-то выла сирена скорой помощи, слышался рев несущихся машин. Я стояла на четвереньках на земле. Лавочка, деревья. Неужели? Пошатываясь, я поднялась на ноги. Голова закружилась, пришлось сесть на лавочку. Вернулась. К лавочке шла бабулька. Я точно в России. Берет с начесом, из-под которого торчат синие кудряшки, красным мазком выделенные губы, хозяйственная сумка, особая модель плаща. Бабулька скривилась и подозрительно прищурилась. «Подскажите, пожалуйста». Мой голос звучал хрипло. «Я в Москве? Какое сегодня число?» Представила, как выгляжу со стороны. Мужской рубашки, босая, грязные коленки и ладони. Зубы начали выбивать дробь, было холодно. «Наркоманка! Совсем обнаглели!» «Россия!» «Нет, меня похитили, — сказала я, — и вернули!» Замолчала. На слова было потрачено слишком много сил. «Трусы на месте!» — проницательно заметила бабулька. «Может, оно и это, не так плохо все!» Я заплакала, горько и некрасиво размазывая слезы по лицу. Я получила то, чего хотела больше всего, но потеряла того, кого хотела больше всего. «Пройдет все. Всегда проходит». Женщина обняла меня и похлопала по спине. От нее шел слабый запах старости и ландыша. Все-таки в наших людях странно сочетается готовность осудить любого с первого взгляда и удивительная сердобольность, душевность и черствость, проницательность и невнимательность. Она дала мне 200 рублей, так что я смогла добраться до родителей, даже не привлекая внимания полиции, санитаров и впечатлительных граждан. Я в своем мире. В глобальном смысле я уже была дома.